«Служу Отечеству», а может быть, произнес привычную формулу «Служу Советскому Союзу». Когда посетители ушли, он сказал жене: «Хорошо, что не посмертно». Через 10 дней Ян Черняк скончался в возрасте 86 лет. Позднее в разговоре с журналистами Колесников сказал, что этот старик является настоящим Штирлицем и что с 1930 по 1945 год он работал там же, где и Максим Исаев. Разведка – особая область. В науке или на производстве, например, известными становятся те, кто хорошо справляется со своей работой. В разведке же все наоборот. Чтобы стать известным, надо провалиться. Ян Черняк работал без провалов. Его досье в ГРУ находится на особом хранении. А это значит, что оно, если и будет рассекречено, то очень нескоро. В ведомстве утверждают, что некоторые из сотрудничавших с ним людей живы до сих пор. Ян Петрович Черняк родился 6 апреля 1909 года в австро-венгерской провинции Буковины, сейчас Черновицкая область Украины. Родители маленького Яна, отец мелкий торговец, мать венгерка, пропали без вести в Первую мировую войну, и мальчик вырос в детском доме. Так что детство его было безрадостным, но не бесполезным. Мальчику не пришлось с детства работать по найму, чтобы помочь прокормить семью. Он сумел закончить среднюю школу, а вот дальше начались проблемы. Продолжить образование в Румынии ему по причине национальной принадлежности, он был еврей, не удалось. Пришлось отправиться за границу. Поступив в 1927 году в Праге в высшее технологическое училище, он вскоре стал там одним из лучших учеников. Окончив ВТУ, Черняк работал какое-то время на электротехническом заводе, но когда разразился мировой экономический кризис, был уволен. Раз представился такой случай, Ян решил продолжить образование. Он отправился в Германию и поступил в Берлинский политехнический колледж. Еще с раннего детства ему, человеку не основной национальности, пришлось столкнуться с шовинизмом. И нет ничего удивительного в том, что несправедливость привела его в левую часть политического спектра. Еще в школьные годы он стал членом Социалистического союза молодежи. Затем, находясь в Берлине, принимал участие в работе прогрессивных молодежных организаций. Через некоторое время Черняк стал членом сначала Социалистической, а затем и Коммунистической партии Германии. Весной 1930 года, после окончания учебы, перед тем, как вернуться в Бухарест, Черняк обратился к одному из представителей КПГ с просьбой связать его с румынскими коммунистами. Но немецкий товарищ вместо этого предложил Яну совсем другое – познакомить его с человеком из России. Они встретились в берлинском кафе, и после недолгой беседы Ян согласился помогать советской разведке. Было это в июне 1930 года. С этого дня судьба Черняка оказалась надолго связана с разведупром, а наша разведка получила одного из своих лучших резидентов. Чтобы получить высшее образование в Румынии, Черняк не вышел профилем, но для службы в румынской армии он оказался достаточно хорош. Вскоре после возвращения его призвали на службу. Если бы он был румыном, то с таким образованием попал бы на офицерские курсы. А так как ему светила служба, пожалуй, лишь в пехоте, и тогда Ян дал первую в своей жизни, но не последнюю взятку. коробка шоколадных конфет,